Глава 26. Про 40 бочек. Эпиграф. Ценились и выдвигались лишь так называемые «волевые начальники». Под этим термином понимались командиры-держиморды, о которых можно было знать, что где бы и чем они ни командовали, все подчиненные будут их смертельно бояться и ненавидеть. Классический пример. Жуков, Еременко, Конев. Литературный источник. Батшев, Власов, Франкфурт на Майне. 2001 год, часть 1, страница 23. Часть 1. В своих мемуарах Жуков поведал удивительные вещи, а сверх мемуаров – просто потрясающие. Вот что стратег открыл герою социалистического труда, писателю Константину Симонову. Цитата. «Моряки обсуждали вопрос, в каком порядке им рвать суда, чтобы они не достались немцам. Я сказал командующему флотом Трибуцу, как командующий фронтом, запрещаю вам это. Во-первых, извольте разминировать корабли, чтобы они сами не взорвались. Во-вторых, подведите их ближе к городу, чтобы они могли стрелять всей своей артиллерией. Они, видите ли, обсуждали вопрос о минировании кораблей, а на них, на этих кораблях, было по 40 боекомплектов. Я сказал им, как вообще можно минировать корабли. Да, возможно, они погибнут, но если так, они должны погибнуть в бою, стреляя. И когда потом немцы пошли в наступление на приморском участке фронта, моряки так дали по ним со своих кораблей, что они просто-напросто бежали. Еще бы! 16-дюймовые орудия! Представляете себе, какая это силища!» Мотивы поведения писателя Константина Симонова пока никто не объяснил. Симонов мог бы посмеяться, похлопать стратега по плечу и дружески посоветовать никому никогда такую чепуху больше не рассказывать. Но Симонов зачем-то записывал рассказы о невероятных похождениях полководца, а потом их публиковал. Еще более странно, что герой Советского Союза, писатель Владимир Карпов, эти волшебные истории переписал в свою книгу. Литературный источник. Маршал Жуков, его соратники и противники в дни войны и мира. Литературная мозаика, 1992 год, страница 344. За Карповым последовал писатель Яковлев. Он написал книгу под тем же названием, только без подзаголовка. Литературный источник. Яковлев, маршал Жуков, 1995 год, страница 86. Карпов, цитируя этот странный кусок текста, ссылался на Константина Симонова. Яковлев уже ни на кого не ссылался. Он переписал этот отрывок как общеизвестный факт, который не требует ссылок и объяснений.